Если можно плакать сухо, то он именно это и делал. Он судорожно перебирал у себя на столе и плакал беззвучно и зло, хлопая ресницами. Что случилось, Виталий? Марья Владимировна, вы меня извините, я не могу вас обслужить. Да что случилось? Я так и знал, что они не дадут мне спокойно работать. Кто они? Мастера и кассирша Алевтина Петровна. Я им давно раздражаю нервную систему своей работой. Ко мне клиентура ходит, меня надо звать к телефону. Я позволяю себе тратить много времени на операцию, план страдает. Все это озлобляет их против меня. Кроме того, имеется много желающих. Я просто не способен обслужить всех желающих. Они обижаются, пишут жалобную книгу. На меня уже скопилось несколько жалоб. Ну а что же вас сегодня так расстроило? Они выкрали у меня из халата записную книжку, где были записаны адреса и телефоны. И эту книжку передали для разбора дела в профсоюзной организации. Какого дела? Разве вам нельзя записывать любые адреса? Формально можно. Но фактически это строго запрещено. Я должен работать всех одинаково и давать план. А давая план, я невольно скатываюсь в сторону халтурной работы. Сейчас, например, модная линия требует челочки. Эту челочку надо продумать, а в существующие нормы это не укладывается. Вот они, опираясь на все эти факты, записная книжка, жалобы, невыполнение плана, собираются раздуть против меня целое дело. К тому же Матюнин против меня. Кто это еще Матюнин? Это заведующий сектором парикмахерских нашего управления культурно-бытового обслуживания. А за что же он против вас? За мои выступления. Тут меня выдвинули секретарем комсомольской организации по району. Я, конечно, не отказался, несмотря на отсутствие времени. Я должен выдвигаться в своем развитии. Так вот, на комсомольском собрании я выступил и стал заострять вопрос. Говорю, заостряю. Ну, какой же вы вопрос заостряли? Насчет амортизации инструмента. Говорю, когда будет заострен вопрос о безобразиях выплаты компенсации за амортизацию инструмента? Так и сказал. Этим очень выиграл в своем авторитете. Матюнину это, конечно, не понравилось. Он заинтересован в том, чтобы амортизацию не выплачивать. Почему заинтересован? Он имеет от этой недоплаты прямую выгоду. Крадет, что ли? Не так, чтобы крадет, но пользуется. Эти предприятия культурно-бытового обслуживания тащатся за хвостом у государства. А они, Матюнины и такие, как он, пользуются тем, что государству в его движении некогда было навести в этом деле законность. И еще я позволил заострить себе вопрос о культуре обслуживания. Но это возбудило против меня тех мастеров, которые еще не овладели культурой обслуживания. Послушайте, Виталий, а что, если я ему позвоню? Кому? Да Матюнину будь он проклят. Я был бы вам очень благодарен. Пойдемте, я покажу вам телефон. Матюнину аппарата. Товарищ Матюнин, с вами говорит директор Института информационных машин профессор Ковалева. Да, очень приятно. Товарищ Матюнин, тут в одной из ваших парикмахерских работает молодой мастер Виталий Плавников. Вы меня слышите? Слышу. Так вот, я должна сказать, что это выдающийся мастер, настоящий художник. Не нахожу в этом мастере ничего особенного. У нас все мастера квалифицированные, а на этого Плавникова постоянно поступают жалобы. Грубость, невыполнение плана. Ну нельзя же строго требовать выполнения плана, когда речь идет о художественной работе. Я бы вас очень просила учесть мой отзыв о его работе. Наверное, вы не от меня одно это слышите. Виноват, я больше слышу жалобы. Кроме того, откуда я могу знать, кто это со мной разговаривает? Я так и знал. Он еще и потому против меня, что я не вношу ему денег. Делаю вид, что мне это неизвестно. Что неизвестно? Существует такое неявное правило, конечно, оно нигде не приводится, что каждый мастер, желающий спокойной работы, должен вносить ему деньги. Господи, что вы говорите, Виталий, может ли это быть? В нашем запущенном участке такие явления среди администрации случаются. Зарплата небольшая, он и старается улучшить свое положение. Зачем бы, например, он с высшим образованием сидел на этой должности? А у него, мерзавцы, высшее образование? Какое же? Юрист! Виталий, хорошо бы его изобличить. Матюнина? Чересчур хитер. А свидетели где? А я, Марья Владимировна, Хочу уходить. Из этой точки? Нет. Из дамских мастеров. Да что вы одумаетесь? У вас готовая специальность в руках, а самое главное, у вас талант? Такой талант слишком неподходящий для нашего времени. И еще, я на свой заработок по количеству не обижаюсь, но мне не нравится его качество. И потом мне здесь приходится зависеть от таких отсталых по уровню слоев, как, например, Матюнин. Знаете, Марья Владимировна, я думаю, что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материализмом. Понятно, только вы не торопитесь. Я поговорю о вас на киностудии. Может быть, там требуются художники-парикмахеры. До свидания, Виталий. Не расстраивайтесь. Подождите, Марья Владимировна, я уже настроился обратно. Садитесь. Вас-то я обслужу. Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удается их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно. Как вы сказали, жизнь не цирк. Разрешите записать. Жизнь, сами понимаете, жизнь не цирк. Паяцы. Ты разве человек? Нет, ты паяц. Что ты орешь, дурак? Опера, паяцы, музыка Лянковала. Ох, как мне хочется дать ему в ухо. Почему-то именно ему, а не Косте. Юность, понимаешь, мать, юность требует особого внимания. Чуткости, так сказать. Да? Марья Владимировна, можно? Владычица тебя. Слушаю. Марья Владимировна, можете меня поздравить. Я больше не дамский мастер. Я покончил с этой специальностью. Что вы? Я же просила вас не торопиться. Мне кое-что обещали. Не нужно ничего, Марья Владимировна. Я хочу быть обязанным только себе. Вы что, ушли с работы? Куда же? На завод учеником слесаря. Я очень доволен, очень. Ну как же так? А чего так внезапно? План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт. Вы не скажете, где специализируется... По диалектическому материализму. Скажу. Московский университет, факультет философии. Спасибо. А вас, Марья Владимировна, как исключение, я буду всегда обслуживать. Я согласен ездить к вам на дом, хоть это и было бы трудно по времени. Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь... Я понимаю. Я вам позвоню. Звоните. Всего вам хорошего. До свидания, Марья Владимировна. Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони. Что случилось? Хорошее или плохое? Сама не знаю. Пожалуй, хорошее.